Глава 29. Как папа послал Августину Палли с письмом и отправил к нему новых служителей слова. Поскольку епископ Августин пожаловался папе Григорию, что урожай его велик, а жнецов мало, тот вместе со своими посланцами направил к нему новых сотрудников и служителей слова. Первыми из них были Меллит, Юст, Паулин и Руфиниан. И с ними он послал все вещи, необходимые для церковного служения и исполнения обрядов, такие как священные сосуды, алтарные покровы и украшения, одеяния для священников и клириков, реликвии святых апостолов и мучеников, а также множество книг. Также он послал письмо, в коем оповещал о своем решении вручить Августину Палли и поучал, как следует назначать епископов в Британии. Вот текст этого письма. «Преподобнейшему и святейшему епископу Августину, Григорий, раб рабов Божьих. Хотя не подлежит сомнению, что тех, кто трудится ради всемогущего Бога, ждет несказанное воздаяние в небесном царстве, необходимо и здесь воздавать им по заслугам, дабы тем самым побудить их к более ревностному исполнению своего духовного труда. Поскольку щедростью Божией и твоим собственным трудом к благодати Бога Всемогущего приобщена новая церковь англов, мы позволяем тебе надевать палий при служении обедни в храме. Ты можешь посвятить в разных местах 12 епископов, чтобы они находились в твоем подчинении. Епископ же города Лондонии в будущем должен всегда посвящаться собственным своим синодом и получать палий от святого апостольского престола, которым я ныне управляю милостью Божией. В город Эбарак мы желаем поставить епископом того, кого ты сам решишь назначить, если этому городу вкупе с его окрестностями суждено будет принять слово Господне, то его епископ также может назначить 12 епископов и получить почетное звание, ибо мы намереваемся также даровать ему палий, если Божьей волей будем живы. Мы желаем, брат, чтобы он повиновался твоей воле, а после твоей смерти сам управлял подчиненными ему епископами, не повинуясь власти епископа лондонского. Однако различие в чести между епископами городов Лондонии и Эбарака должно сохраниться, поскольку старшим из них признается тот, кто поставлен первым. Пусть они действуют согласно, советуясь друг с другом и ревностно творя дело Христово, и пускай судят справедливо и выносят решения без противоречий. Ты же, брат, получаешь под свое начало тех епископов, которых посвятишь сам, как и тех, которых посвятит епископ Эбаракский, и всех епископов британских, повинующихся власти Господа нашего Иисуса Христа. Пусть они видят из слов и деяний твоих, что есть истинная вера и праведная жизнь, и пусть могут, исполнив свою службу с верой и праведностью, сподобиться Царствия Небесного, когда то будет угодно Господу. Храни тебя Бог, преподобнейший брат. Дано в 10-й день до июльских календ, в 19-м году царствования государя нашего, благочестивейшего Августа Маврикия Тиберия и в 18-м году после консульства того же господина нашего в 4-й индиктион.